Эдмон Лепелетье. Тайна Наполеона. Прачка-герцогиня. Римский король. Романы. Перевод с французского. Москва. Издательская фирма «Дайджест». 1992 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Прачка-герцогиня. Ждали императора. Победоносный властитель судеб Европы, предложив России свою дружбу и предписав Пруссии свою волю, в ближайшее время должен был совершить торжественный въезд в Париж. Согласно его приказаниям, Жозефина должна была устраивать приемы, приглашать членов дипломатического корпуса и поддерживать императорское достоинство. В честь новой герцогини Данцигской в Тюльри тоже был устроен торжественный вечер. Весь большой свет, живший и интриговавший вокруг Жозефины, живо интересовался этим приемом. Все спрашивали друг друга с усмешкой, как это удастся новоявленной герцогине поддержать свой ранг. Тут было раздолье для злых языков. С плохо подавляемым смехом вспоминали, что герцогиня была когда-то прачкой. Большинство из этих брызгавших ядом женщин было низкого происхождения, и ни у одной из них в прошлом бывали темные истории и скандальные анекдоты. Но добрая Екатерина пользовалась незапятнанной репутацией. Ее любовь к мужу слыла даже чудачеством. Прачка, маркетантка, генеральша, жена одного из старших офицеров империи, а впоследствии даже и маршала, во время своего благородного существования как дочери народа, превратившейся в знатную даму, знала только одну единственную любовь — это к Лефевру, своему мужу. Он же со своей стороны хранил ей полную верность, крайне редкую среди вояк империи. Он не обладал даже простительными и допускаемыми его положением слабостями. Наполеон мог мимоходом обманывать императрицу, а Лефевр только покачивал головой и говорил: «Это единственная область, в которой я не буду следовать примеру императора». А потом с откровенным смехом простодушного героя прибавлял, обращаясь к своим адъютантам, менее щепетильным в этом отношении: «Видите ли, если бы я обманул мою Катрин, то это помешало бы мне как следует потрепать пруссаков. Я стал бы все время думать об этом, терзаться угрызениями совести. Ну, а когда приходится сражаться подобно нам, одному против 20, тут необходимо иметь совершенно чистое сердце». Честный Лефевр нисколько не стыдился своей супружеской верности. Впрочем, необходимо заметить, что в отношении порядочности, верности и героизма он составлял счастливые исключения среди своих соратников. Этот деревенский Ахиллес, вышедший из народа, отказавшийся когда-то стать коллегой Карно и Барраса в директории, так как не считал себя способным для этого, любил только три вещи на свете — жену, родину и императора. Остальные маршалы смеялись над ним и не следовали его примеру. Впоследствии они с такой же легкостью обманули Францию и Наполеона, с какой изменяли своим женам, не остававшимся, впрочем, в долгу перед ними.